На попытку регенерации это было не похоже, скорее на какой-то улучшенный навык силового лезвия или лазера. Раны были не очень глубокими, и, по идее, ведьма легко могла их регенерировать. Но не стало. Я посмотрел на фобгеров и с некоторой неприязнью отметил, что оба класса ассасин, или ближайшие их аналоги, коллеги, блин, по цеху, оба выглядели плохо. Один лежал с выкрученными в разные стороны руками, в те, куда обычно шарниры не гнутся, на разбитом визоре сетка трещин, а в районе виска рваная рана с острыми краями, выгнутыми наружу, то есть не в лоб прилетела, а из мозга что-то вылетело, возможно, игла. Хотя входного отверстия я на шлеме не видел. Второй фобгер был сломан меньше, конечности не пострадали, а вот со шлемом были большие проблемы. На месте визора чернела воронка от взрыва, уходившая в шлем сантиметров на 10, а по краям воронки, то есть на лбу, висках и подбородке, я насчитал 6 аккуратных пробоин, оставленных чем-то типа лезвия ножа, ну или лапой спотокраба. Одна оторванная как раз лежала рядом с телом. Остальные, я думаю, где-то под потолком или в стенах. Вернулся к киберведьме и сначала легонько дотронулся, а потом уже смелее перевернул ее на спину. На ощупь она была теплой, по местным меркам, то есть ледяная, как и все вокруг. Но в сравнении с трупами фобгеров или теми же стражами снаружи, я сейчас ничего не почувствовал. Когда тех касался, то через синхронизацию пробивало на холодок, а киберведьмой такого нет. Даже факт Скайкрафта не ощущается, будто она мягче, что ли. Перевернул ее и вздохнул. Такие раны не поддаются регенерации. На груди воронка не меньше, чем на морде фобгера. Ровно по центру, плюс-минус, где у органических объектов солнечное сплетение, ширилась глубокая рана. Внутренние модули дроида напоминали изъеденную ржавчиной металлическую губку. Нити и лохмотья какие-то скисшие. Я такого никогда раньше не видел и даже не знал, что это возможно, но проскочила ассоциация, что Скайкрафт просто сгнил. Еще и цвет добавлял, как самих внутренностей, так и окружения, гнойно-зеленый. Однородная масса, в которой только в паре мест просвечивало что-то белое. «Алекс, аккуратно!» Неожиданно завопила искорка. «Я фиксирую присутствие нанодроидов, и они еще активны. Белая хрень, я чуть отступил и приготовился активировать огнемет. Не уверена в точности твоей формулировки, и у них намного более сложная структура, но да, это они. Как выключить?» Я вытянул шею, заглядывая в рану, и увеличил кратность визора. Показалось, что заметил микроскопическое движение. Или сломать, нет данных. На момент обновления моих баз данных это была экспериментальная разработка. И тогда задача ставилась создать ограничитель или блокиратор потоков энергии, прошуршала искорка, кружась рядом с моим шлемом. Ну, здесь явно что-то пошло не так. Я посветил фонарем на белый сгусток и поддал на него тонкую струю из огнемета. Поврежденный Скайкрафт запузырился, верхний слой гнили начал расползаться, испаряясь. Через датчики пробился едкий кислый запах, небольшим облачком в воздух взвился куцый дымок. А когда он развеялся, на меня что-то скакнуло. Я дернулся в сторону, отмахиваясь открытым контейнером, и, когда черная точка попала прямо в бокс, закрыл крышку. Отошел от тела и уже спокойно, на просвет и под максимальным увеличением, рассмотрел свою добычу. Капец, блоха. Нанобот какой-то с лапками, усиками и квадратной дыркой на морде, из которой торчала игла, покрытая следами той самой слизи, что разъедала броню киберведьмы. Блоха бросилась на стекло и отлетела обратно, упав на спину. Совсем как живая задергала лапами. Каким-то чудом выгнула заднее и, обретя точку опоры, перевернулась. Больше не прыгала, но, подойдя к стенке контейнера, спокойно полезла вверх к крышке, возможно, почувствовав там механизм с признаками энергии. Ага, сейчас, я кликнул в настройки контейнера. Анализ только начался, но рисковать я не стал, и врубил внутри энергетический блок. Да, мы тоже так умеем уже, создав внутри нулевое поле. Блоха застыла на середине пути и откинулась на донышко, взбрыкнув лапками на прощание. Фух, зверюга, я выдохнул, а то задерживать дыхание было уже тяжеловато. Много там еще таких, фиксирую два объекта, ответил дрон и даже подсветил мне их целеуказателем. Одного в глубине раны, и второго чуть сбоку, забравшегося под кусок брони. Можешь определить время, как давно все это произошло? Почему ее до сих пор полностью не разъела, или не растворила? Здесь какие-то иные процессы, прогудел дрон. Похоже на реакцию энергетического трения. Тело дроида выделяло остатки энергии, а нанодроиды ее блокировали, и от нее же подпитывались. Чем больше энергии выделялось, тем сильнее они блокировали. Не могу сказать, что пыталось сделать тело киберведьмы, мало данных по их механике. Возможно, пыталось запустить телепорт или эскип, возможно, просто регенерацию. Но своими попытками лишь продлевала жизнь нанодроидам. В итоге пошел процесс разрушения. Это могло сотни лет длиться, и до сих происходит. Есть минимальный фон на грани чувствительности датчиков, и монолит еще фонит, мешает детали разглядеть. Пока искорка выдавала свою версию, я в задумчивости обошел вокруг монолита, прикидывая собственную версию событий. Эскипнуться в точку привязки, находясь в этой точке, было как минимум странно. Значит, первый побег произошел где-то в другом месте. Не удивлюсь, если там лежит еще пара десятков мертвых фоггеров. Здесь ее уже ждали, чтобы добить. На одного ей сил хватило, второго добил спот. Интересное, кстати, свойство у крабов, этакие разрушительные камикадзе. Надо будет поковыряться в настройках. Но и ведьма получила ранение, несовместимое с жизнью в виде паразитов нанодронов. Восстановиться уже не смогла, но и исчезнуть уже тоже не смогла. Блохи оборвали возмерзание, иначе фиг бы я тело нашел. Надо им спасибо сказать, а то опять бы пустоту в пустой комнате пришлось изучать. Я вернулся к телу и выжег остальные сгустки. Только в этот раз поддал больше жара, спалив одну блоху прямо в прыжке, а второй не дав даже шанса выбраться из разрушенной брони. До красного цвета разогрел внутренности ведьмы, так что стало похоже, будто у нее в груди самое настоящее сердце бьется. Просадил треть заряда риджа, но был доволен собой и точно был уверен, что все делаю правильно. Пока остывало, переключился на фоггеров, обыскал, вскрыв несколько подсумков, вмонтированных прямо в броню, и стал счастливым обладателем 4 ремкомплектов и 3 мастер-схем из арсенала ассасинов. Доламывать их не стал, при необходимости их целостность позволяла их поднять в виде зомбодроидов. Принялся за мастер-схемы, но почувствовал, как за спиной что-то происходит. Резко обернулся и замер. Киберведьма уходила, не на своих двоих пешком в сторону выхода, а всем своим телом сразу. Слой за слоем частички Скайкрафта распылялись в воздухе, преобразуясь в энергию мерзлоты. Эскип до конечной точки. Оно же возмерзание, хотя, чем больше я узнавал о способностях древних, тем меньше мне нравился этот термин. Скорее распад оболочки с высвобождением некой сущности. Осталось понять, что это за сущность. Призраки, как те блуждающие слепки памяти. Такие же оцифрованные сознания, как фоггеры или с некоторых пор лейн, или трансформированные на энергетический план объекты, как мой хомяк, кто бы это ни был, но та сущность, которая сейчас распылялась из тела киберведьмы, себя никак не проявила. Никакого-то послания на прощание, ни спасибо за освобождение, будто она здесь сотни, а то и тысячи лет не пролежала, ни какого-нибудь артефакта на память. О, что-то все-таки есть. Внимание! Статус точки привязки определен как свободный. Мобильным ключ-артефакт доступен для авторизации. Зафиксировать точку привязки? Да нет, я отмахнулся от всплывшего системного сообщения, всматриваясь в последние расплывчатые энергетические потоки. Тело киберведьмы почти исчезло, остался только силуэт, наполненный сиянием, а сквозь него начали отчетливо проступать контуры сердца артефакта. Глава 21. Я дождался, когда тело ведьмы полностью растворилось. Где-то в глубине души все-таки хотелось услышать что-то типа «спасибо» или «до встречи», но, по крайней мере, вслух ничего произнесено не было. Так, на уровне загривка в реале, пробежал приятный холодок и на этом все. Присел на корточки и взял артефакт. Все сложнее было находить ассоциации по форме с человеческими органами. Сердце, печень, почки, мозг, не уверен, все сразу еще и выполненные из бирюзового малахита, прожилки которого напоминали цифровые линии. Включилась система, запустив распознавание артефакта. Быстро с этим справилась, точнее, не справилась, предложив несколько возможных вариантов осмысления. Самый понятный звучал, как момент силы по косвенным признакам мог относиться к моей игле. А учитывая то, что я уже видел у киберведьм, от веера энергетических лезвий до проломленной изнутри головы фоггера-ассасина, это мне было очень даже интересно. Не раздумывая согласился на предложение системы активировать навык древних. Артефакт тут же повторил судьбу киберведьмы, рассыпавшись на энергетические микрочастицы. Только в этот раз они не растворились в воздухе, а потянулись к оригиналу и проникли через броню. Стало щекотно, я даже начал ерзать в кресле, то плечом дергая, то локти выпрямляя, то ноги вытягивая, реагировал синхронно тому, как энергетическая пыльца бродила по телу дроида. На броне начали появляться шрамы от киберимплантов. В неожиданных местах и как-то много. Мелкие, едва заметные черточки образовались как на ладонях, так и на костяшках. Потом на локтях, коленях, щиколотках, пятках и даже на лбу. Те, что я не видел сам, заботливо рисовала система, прокручивая на экране проекцию Ориджа. Когда установка завершилась, в ветку с атакующими навыками добавилась иконка с силуэтом дроида, утыканного со всех сторон черточками, словно иголками. ХМ, интересно, но пока непонятно. Я провалился в описании навыка, практически сразу смахнув базовые характеристики. Изучать там было нечего. Откат, минимальный, расход энергии, вариативный. Что это значило, объяснялось в развернутом описании. Перевод, как обычно, прихрамывал. Процентов 50 текста были на человеческом языке, в случае моей локализации сразу на русском, еще 30% так и остались символами, а остальное тоже на русском, но курсивом. Так искорка выделяла то, что додумала или адаптировала сама, исходя из общего смысла и уже принятой терминологии. Я перечитал все пару раз, потом вернул проекцию Ориджа, покрутил ее, все осмыслил и вернулся к навыку. Итого, момент силы чем-то напоминал направленный энергетический удар, который я мог вложить в толчок или усилить, например, вертушку. Кстати, надо будет попробовать, монстров с ноги и с разворота по их наглым клыкастым мордам я еще не бил, да и фобгеров тоже. А так, глядишь, Мегалана получится свалить, или нет, это уже вариативно, как и написано в навыке. Момент силы теперь можно было приложить автоматически в тех точках, в которых и подсвечивались воткнутые иголки, без длительного отката и вариативным расходом энергии на силу применения удара. ХМ, я повертелся на месте, разглядывая едва заметные шрамы от имплантов. Локти и колени, тайский бокс какой-то уже получается. Какая-то безумная молотилка на ближней дистанции с кучей комбоударов, часть которых уже даже загрузилась в систему вместе с навыком. Я сначала решил, что полезность навыка сомнительна. Не факт, что я часто буду с фоггерами в режиме поединка встречаться, а в остальных случаях дальняя дистанция как-то целесообразней была. Но потом, читая описание дальше и особенно перечитывая, мнение мое начало меняться. Отличие от того же энергетического удара было в том, что в точке применения момента силы происходил не выброс энергии, там формировалась моя игла, и, соответственно, прописав троечку, локтем, коленом, лбом, на теле врага оставалось не три вмятины, а три пусть не глубоких, но проникающих, почти как клинок в кулаке, но опять же вариативней, тьфу, привязалось слово. А дальше было еще интересней. Момент силы можно было прокачать, наделив иглу дополнительными эффектами. Токсины, вампиризм, блокировка регенерации, перегруз системы и что-то еще на непонятном символьном языке. Но и это было не все, потом открывались альтернативные ветки развития. Одна, где можно было увеличивать количество одновременно задействованных игл. И вторая, где все эти манипуляции можно было производить на расстоянии. Не так, как я сейчас мог управлять и шить, это уже скорее был резкий выход силы, а не момент, по типу выстрела. В общем, пушка-огонь. Все свободные очки опыта сразу же влил в эту ветку развития. И надо будет еще, чтобы пробраться через первые базовые улучшения и дойти до особо вкусных. На данном этапе я, как и у большинства навыков, лишь снизил расход энергии и получил пассивную прибавку к скорости оригинала. Пассивную, но только в момент активного момента силы, просто так скорости не добавили. Появилось желание сразу же его испробовать и выйти наружу, пошуметь над метками и поднять как можно больше воя сигнализаций. Еле сдержался, уже и спать хотелось, а еще мастер схемы фоггеров нужно было изучить. Поймал себя на мысли, что артефакты киберведьм меня разбаловали. Обычные мастер-схемы уже воспринимались как-то буднично. Навыком больше, навыком меньше. Ставка была только на то, что мастер-схемы я забрал у ассасинов, а, значит, и там что-то могло быть полезным. Ставка сыграла, и я стал обладателем одной вариации, уже существующего навыков, апгрейда для сканеров и одного нового направления в механике. Энергопыль теперь можно использовать не только для защиты, но и для нападения. Можно было накинуть на цель с эффектом пыльного мешка. Ограничивает обзор, нервирует пылью сканеры и энергоконтакты. Радиус всего 1.5 метра, но, Думаю, его и использовали только для нападения из-под тишка. Вышел из маскировки, дезориентировал и прибил. Вторая мастер-схема, которую система обозвала колебанием энергополя, улучшала визор. Фиксировала все мельчайшие колебания энергетических потоков и по каким-то отдельным признакам определяла, где произойдет разрыв пространства. Иными словами, предугадывала, где сейчас откроется портал или выход из телепорта. Проверить, как это работает, сейчас возможности не было, но если теперь не придется просчитывать и гадать, то преимущество перед врагами у меня будет теперь не только в облаке энергопыли. Третья же мастер-схема открыла целую ветку в механике. Я бы назвал ее «производство боеприпасов», точнее, их апгрейд. На первом уровне доступно было только какое-то токсичное покрытие. Его можно было применить на клинок, меч или пули базового калибра, крафт-компакт и скаутган. И по заверению системы, этот токсин замедлял регенерацию в 5 раз, но при этом снижал пробивающую способность. К счастью, не в разы, а всего лишь на 3%. Я немного поэкспериментировал с созданием, в первую очередь отмечая, сколько опыта это приносит в механику. Маловато. Чтобы уровень поднять, нужно целую фуру загрузить ящиками с патронами. Но и награда обещалась приличная. Можно было открыть варианты в виде разрывных пуль, термобарических и так далее, до нервного тика в визоре от процесса изготовления. Радовало, что с такими возможностями я практически смогу продублировать момент силы на дальней дистанции, но расстраивало, что механика прокачивалась даже медленнее, чем навыки древних. Наверное, нужен какой-то бустер для механиков и побольше новых мастер-схем, но брать их было негде, по крайней мере, на официальных аукционах. То, что было, я уже скупил, а на все новинки висело автооповещение. Вот только новинок не было. Возможно, пришло время идти на неофициальные аукционы. Организм в очередной раз напомнил, что день затянулся, и что он ждет возвращения сознания домой. Я зевнул, но сразу не отключился. Еще нужно было разобраться с точкой привязки. Вернувшись к монолиту, снял кулон-артефакт и задумался, где его разместить. В идеале в Медвежьегорске, но возвращаться я пока не собирался, и курьера туда не отправить. Оставить здесь, пещерка уютная, охраняемая снаружи, но здесь и так есть монолит. По требованиям эскипа он подходит, как ближайший. Ведьма использовала мобильный ключ-артефакт для конкретики, чтобы избежать рандомного переноса. А меня он сейчас устраивал. Проверил ключ на способность к трансформации, убедившись, что такой опции нет, запихнул ключ в рюкзак. Потом проверил обстановку снаружи и выпустил искорку на разведку. Поднял зомби-фоггеров, практически заткнув ими проход в убежище, и только тогда вышел из синхронизации. Перекусил, уткнувшись в тач-панель, пролистал новости, перепроверил аукционы, а потом отправил запросы всем возможным неофициальным поставщикам. Написал письмо Дышу, заодно запросив симуляции с тайским боксом для тренажера и заранее отказавшись от виртуальной порнушки. Потом написал мастеру Бо. Не сразу, сначала взвесил возможные за и против, заперевесило. Пусть организация у него сомнительная, но он физически ближе, даже доставку смогут в приют сделать, и через него может быть выход на закрытые аукционы чайно-сектора. Считай, что официальные, просто чужакам там не рады. Потом написал Кире, разбавив вопросом про мастер-схемы нашу стандартную переписку, и еще до кучи обратился к Руперту. Не удивлюсь, если у его тусовки конспираторов-выживальщиков своя барахолка имеется. И все. Список личностей с сомнительной репутацией в моей записной книжке закончился. Оставалось еще в Даркните пошариться, но сил уже не было. Плюс, вряд ли там будет что-то, что не найдет Дэш. Я выключил тач-панель, заметив, что Руперт не спит и уже печатает мне сообщение. Параллельно в гостевом отсеке включился свет. Нее, сейчас не готов вести уточняющие беседы. Быстро убрал за собой и на внутренней маскировке проскочил к лестнице, а оттуда в свою комнату. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому. Утро в мерзлоте началось с хороших новостей. Пока я спал, восстанавливался и завтракал, переписываясь и отвечая на уточняющие вопросы, искорка облетела довольно большой участок в округе. Нашла два крупных источника Скайкрафта, с десяток Астериуса и парочку месторождений совсем неизвестного минерала. Причем огромных, несколько километров по площади, из чего я сделал вывод, что штука бесполезная, иначе давно бы растащили. Не древние, так фоггеры, трупы которых на карте дрона пачками валялись чуть ли не каждые 10 километров. Судя даже по поверхностным результатам разведки, рубились здесь знатно. Видимо, было время, когда Фоггеры не просто защищали свою территорию, а пошли за разлом в атаку на чужую. Просто мало, кто дошел. Но главное, хорошая новость была в том, что до границы тумана, в котором я сидел, оставалось всего пара километров. А дальше чистая зона, доступная для орнитоптера. Я потеснил зомби-фоггеров и частично выбрался из убежища, чтобы дать возможность искорке поработать над меткой. Со сроками она что-то напутала. За обещанные 2 минуты на пещеру напали 4 раза. Первый раз чуть не обрушили потолок, там появилась трещина, и, мне показалось, я даже синий глаз разглядел. Второй раз какая-то туша снесла тушу, которая прикрывала вход, и сцепилась с зомби-фоггерами. Третий раз до меня почти долетел оторванный и смятый шлем одного из фоггеров, а четвертый раз только вмешательство хомяка не дало протиснуться в тоннель костяной пасти. А я все это время только моргал, рисуя страшные смайлики на визоре, в ответ на пристальный взгляд синеглазого монстра через трещину, и с трудом подавлял желание дернуться и самому присоединиться к драке. «Долго еще?» «Еще минутку», — ответила искорка. «Я уже сняла метку с тебя, осталось понять, как ее отключить полностью и как защититься от новых. А повесить на двойника ее можно? Интересная мысль», — прогудел дрон, будто у него внутри кулеры включились от мыслительного перенапряжения. «В теории можно прописать системный скрипт, чтобы в момент контакта с ловушкой, прослойкой активировался двойник, цеплял ее на себя, уводя за собой охранников. Но непрактично, не напасешься иллюзий, в случае большого количества меток. Но если он стражей ведет подальше, то хоть на скорости проскочить можно будет. Ладно, на зомби-фоггера можешь перевесить, у меня один еще на ногах». Вроде, снаружи раздался скрежет, будто металлом по стеклу, а, точнее, ледяными клыками по скайкрафту. «Ясно. Давай на двойника пробовать», — ответила искорка. «Дай мне еще минуту». Первый тест вышел не совсем корректным. Ловушка уже была активирована, поэтому двойник специально в нее вляпался. Выскочил из укрытия и почесал в противоположную той, куда надо было мне. Синий глаз над трещиной тут же исчез, на прощание ударив, плечом или хвостом, по камню. Все вокруг задрожало, посыпалась пыль, и я выскочил наружу уже не так эффектно, как собирался. Вывалился как-то боком, на ходу протирая пыль с визора, но и публики уже не было. 4 удаляющихся спины, перекрывающих одна другую костяным табунчиком, уносилась вслед за двойником. Я скорректировал направление иллюзии, отправив ее по вчерашним следам. Новые статуи за ночь не выросли, так что был шанс протоптать дорожку для курьеров. Может, я и так все метки собрал, а, может, что-то упустил, оставив сейчас для двойника. Обернулся в нужную мне стороны, сверился с картой охранных зон, подсвеченной искоркой и активировал, даже не навык, а режим, момент силы. «Погнали!» Свистнул хомяку и побежал вперед. Уже через 40 метров под вой сирены и треск оживающего монстра передо мной активировался двойник. Перехватил метку и сиганул в сторону. Ушел недалеко, буквально через 50 метров вернувшись на параллельный со мной курс и цепляя на себя статуи, которые стояли у меня на пути. Через еще 100 метров выскочил второй двойник и повторил маневр, но проделывая условную просеку с другой стороны. Пока план работал, на появление третьего двойника я уже даже не моргнул, хоть и с самого начала понимал, что сам дал системе добро на автоматическую активацию, но первые 2 раза, когда голограмма неожиданно выскакивала передо мной, чуть не спотыкался. Но стоило к этому привыкнуть, как двойники закончились, и пока откатывались первые, по сути, уже выполнившие свою роль, пришлось пробиваться самому, что я и сделал, сходу прыгнув на монстра, перегородившего дорогу. Увернулся от пасти, пропустив ее мимо, и ударил локтем в основание челюсти вдогонку. В локте кольнуло, будто энергетическая игла напрямую через кожу выскочила. Но не критично, на уровне иглоукалывания в физиотерапии. А вот монстру явно было больнее, кусок кости диаметром сантиметров 20 просто испарился, разлетевшись на мелкие осколки. Нижняя челюсть выпала, болтаясь на одном суставе, и потащилась по земле, мешаясь под лапами у монстра. Он и до этого красавчиком не был, смесь ледяного дракона с сутулой собакой, а сейчас стал еще уродливей и еще злее. Попытался боком налететь на меня, подцепив на наплечные шипы, но я был к этому готов. Отскочил и, подловив момент, Когда инерция рывка монстра сошла на нет, ударил ногой по лапе и сломал ее пополам. Момент силы не оставлял шансов, она не просто подломилась в суставе, там весь сустав разбился в дребезги. Огонь. Надо, конечно, сделать скидку на материал. Кость, камень, лед, все хрупкое. Но первый опыт мне понравился, а второй и третий уже неслись на меня для новых тестов. «Алекс, еще 200 метров и можно активировать орнитоптер», — пропищала искорка. «Не увлекайся здесь, я новые объекты нашла, добавляю на карту». Глава 22. Увлечься особо не получилось, стоило выйти за пределы туманной зоны, как монстры тут же потеряли ко мне интерес. А минут через 5 после того, как я отозвал всех двойников, потеряли интерес ко всему вообще, просто застыли и начали покрываться снегом. Ледяная пыль, как намагниченная, поднималась с земли и липла на костяную фактуру. Забавный режим то ли маскировки, то ли режима сохранения и восстановления энергии. Я активировал орнитоптер. Он появился и включился без каких-либо проблем, буквально с полоборота. Погода стояла средненькая, небо затянули серые тучи и периодически накатывали порывы ветра. Неприятно, но в рамках допустимого для полета. Поднявшись метров на 30 над землей, оценил обстановку. Видимость не кристальная, но километров на 5 можно было спокойно разглядеть местные достопримечательности. Слева горный массив с острыми пиками, справа в кавычках чистая поляна, заваленная каменным крошевом. Будто там когда-то горная речка протекала. По центру виднелась ассорти из невысоких холмов, плавно перетекающих друг в друга. Этакие песчаные барханы, только вместо песка ледяная крошка. И цвет не желтый, а ближе к бордовому. Ветер закручивал все это крошево, так что издалека было похоже на кисель с пенкой. Обещанные искоркой объекты были в основном подсвечены слева. Парочка точек со скайкрафтом и некое аномальное место, которое предположительно могло быть порталом. Только попытка проверить их провалилась почти сразу, стоило поднять орнитоптер еще на 30 метров. Выдал предупреждение о чрезвычайно низкой температуре и сразу же удвоил расход энергии. А острые пики упирались в небо где-то на 300 метрах. Так что о безопасном маневрировании пришлось забыть. Я вернулся на комфортную высоту и принялся изучать остальные объекты. Эти уже были прямо передо мной, где-то среди барханов. Маркер показывал большое скопление скайкрафта, астериуса и каких-то других минералов, плюс фиксировал всплески энергии. Правда, добавляла пометку, что скайкрафт вторичен, а всплески потенциально агрессивны. Так-то и я потенциально агрессивен, хмыкнул я и повел орнитоптер в сторону барханов. Птичка сначала слушалась плохо, будто не совсем была уверена в моих командах. Как минимум доходили они до нее с заметным запозданием, словно она и правда подмерзла. Потом, немного разогревшись, орнитоптер стал более послушным. Но с такой тягой говорить о каких-то маневрах или воздушных боях не приходилось. Часа через 3 я перелетел первый бархан, сразу же поняв, что до этого уровня агрессии мне было далеко. Внизу лежал гигантский червь, тот самый мусорщик, он же собиратор из класса падальщиков. Раза в 1,5 крупнее, чем парень из разлома. Полную длину определить было сложно. Та часть, с которой визуально начиналось сужение, была закопана в песок. Морда частично тоже была прикопана. В паре метров перед ней из песка выступал остов транспортника, и еще чуть дальше из снега торчали элементы брони фоггеров. Я точно разглядел шлем самурая и отдельные фрагменты рук и ног. «Он мертвый?» – спросил я у искорки, разглядывая данные сканера. Шлейф от энергии был виден и метался вдоль всей туши мусорщика, завихряясь в зоне, спрятанной в песок. «Переваривает», — ответил дрон. «Не видишь разве, что морда довольная?» «Что-то не особо», — задумался я, прогнав промелькнувшую в памяти картинку с нашим послеобеденным чипзиком, которому любой обожравшийся котяра проиграл бы. «Будь усталость от обжорства предметом соревнований». Я спустился чуть ниже, стараясь рассмотреть, что ценного осталось от фоггеров, и тем самым, видимо, разбудил мусорщика. Энергетический шлейф, гуляющий внутри монстра, развернулся и сконцентрировался в голове. Червь вздрогнул и фонтаном выплюнул песок, набившийся в приоткрытую пасть. Фыркнул и пустил по своей шкуре волну, будто пружину запустил, чтобы со всего тела собрать силу для рывка. Дернулся и тяжело опустился обратно на землю, став на метр ближе к останкам машины. Повторил упражнение и втянул в себя кусок помятого корпуса. «Что-то эти какие-то медленные», — задумчиво сказал я, набирая высоту. «Тоже подмерз, что ли?» «Переполнен просто», — пискнула искорка и выскочила из кабины орнитоптера, полетев за следующий бархан. «Сам посмотри». За следующим гребнем холма обнаружился еще один мусорщик, еще толще и длиннее, и вокруг уже не было никаких признаков фобгеров, только прокопанные борозды. Искорка, не останавливаясь, пролетела над червем и еще метров 800 до следующего гребня, и только там остановилась, дожидаясь меня. С того гребня открылась уже более интересная картина, а, может, жуткая. Мне-то нормально, свалка и свалка, пусть и с громадными червяками, но вот Риджелу от нее стало не по себе. Давно уже я не ловил через синхронизацию таких смешанных ощущений. До следующего гребня бархана было километров 5, границы по бокам тянулись еще дальше, и вся эта поляна была завалена трупами фобгеров, спотами и транспортниками. Кажется, даже расплющенный КРВТ имелся, но вокруг него уже крутился мусорщик. Крутился, это громко сказано. Просто завис перед ним, вцепившись зубами с одной стороны. Еще три червя лежали по краям. Один только шевелился, остальные, видимо, тоже переваривали. За каждым тянулась просека более-менее очищенной от лома земли. «Неплохо они здесь порубились», — сказал я, заметив среди фобгеров и несколько киберведьм. «Здесь больше 12 тысяч дроидов. И это только те, что поддаются хоть какому-то сканированию», — сказал дрон. «Среди них, как минимум 200 древних. Почему они не растворились в энергии мерзлоты?» Я сделал круг над полем боя, заодно разглядев соседние участки. Там тоже шли бои, но черви почти все уже подчистили, оставив только отдельные отрубленные запчасти. «Предположу, что на это влияет способ убийства», — ответила искорка. «Удержание или контроля. Я выбрал тело древней, максимально удаленное от падальщиков, и пошел на посадку. Была идея, помочь уйти. Вчерашний опыт наглядно показал и ценность этого, и теоретическую возможность. Спрыгнул на землю и, убедившись, что падальщики меня так и не заметили, подошел к телу. Несмотря на тот факт, что киберведьма была из Скайкрафта, и в нем было как минимум 10 дырок, даже сейчас создавалось впечатление стройности, гибкости и даже грации. Но освобождать там было уже некого. Из головы торчал штырь, похожий на арматуру. Края раны, куда он входил, были неровные, с царапинами по бокам. На разовый удар в горячке боя было не похоже. Скорее уже к мертвому телу приложили и несколько раз молотком ударили. Но вынулся он на удивление легко, и оказался составным. Острый кончик из Скайкрафта, дальше ушко, как у иголки, и потом опять сплошной Скайкрафт. Стоило его вынуть, как из ушка посыпалась черная труха, вперемешку с обрывками тонких стальных нитей. Словно старая микросхема раскрошилась. Примерно так же выглядело все то, что осталось внутри шлема киберведьмы. Выжженный пепел, как, скорее всего, и сама сущность древней. Я осмотрел тело. Остальные раны обычные, с точки зрения каких-то хитрых приспособлений, но жесткие с точки зрения обычных драг-дроидов. Похоже, били из слонобоев или чего-то еще более крупного. Что-то же все-таки могло и успеть регенерировать. Ничего ценного при ней не было. Я поворошил ближайших фобгеров. Эти выглядели стандартно. Ну, для тех, кто сражался против киберведьм. Рассеченная броня, разрывы внутренних модулей, следы от когтей крабов. Много сплющенного, как после работы ключа манипулятора. Объединяло их одно, ни у кого не было ничего ценного. Даже ремкомплектика нигде не завалялась. Похоже, кто-то здесь уже похозяйничал. Я поманил искорку за собой, разыскав тело второй киберведьмы. И это были не древние, иначе своих бы они забрали. С некоторой вероятностью в этой битве победили фобгеры, согласилась искорка, подлетев к штырю, который я все еще держал в руке. Подобное оборудование использовали, чтобы окончательно изгнать сознание носителя. Иными словами, искорка замолчала, возможно, подбирая нужное слово, но я и сам его уже подобрал. Иными словами, казнили. Вторая киберведьма уже не выглядела изящной. Из визора торчал подобный штырь, пальцы на руках сломаны, а на ногах совсем отсутствовали, вместе с самими ногами. Я оглянулся, заметив, что проснулся ближайший падальщик. Смотрит на меня, задрав голову, и что-то утробно урчит. Еще и попытался на меня дернуться, но прополз меньше метра. Такими темпами я здесь еще полчаса смогу бродить, но не буду. Вернулся в орнитоптер и еще раз облетел поле боя. Часто останавливался, сопоставляя данные сканера и картину перед глазами. Сложно было представить всю битву, учитывая, сколько барханов уже зачистили падальщики. Но конкретно здесь, по расположению трупов, можно было предположить, что фобгеры пришли откуда-то справа, видимо, нашли проход, минуя туманных стражей, а древние пытались их остановить, и вышли они с той стороны, куда было нужно мне. Я подобрал искорку и полетел к следующему телу киберведьмы, а потом облетел их всех, убедился, что спасать там уже некого, и вылетел за пределы поля боя. Преодолел еще несколько барханов, как-то плавно перетекших в ровную каменистую местность. Искорка периодически просила свернуть или облететь какие-то темные участки и добавляла на карту новые метки. В основном это были, надеюсь, полезные ископаемые и гнезда местной живности. Я старался пока особо нигде не зависать. Раз фобгеры победили, значит, прошли дальше. И мне очень хотелось узнать, насколько. Вот только у мерзлоты были свои планы. Через 200 километров мы встретили целое семейство архиланов и буквально, как перед шлагбаумом на железнодорожном переезде, ждали, пока они пройдут мимо. Перелететь мне их не удалось, орнитоптер не потянул, а проскочить между ними я даже не пытался. Вокруг каждой ходячей горы распространялось какое-то аномальное излучение. Визуально просто меняло погоду, там исчезал снег и прекращался ветер, а по датчикам еще и снижало температуру до совсем уж аномальной. Даже когда они прошли достаточно далеко, я все равно в синхронизации будто в сугроб прыгнул, как голый из бани, только совершенно остывший. Место для ночевки выбрали среди высоких каменных глыб, частично состоящих из хитрого известняка. Искорка уже научилась определять его издалека, и моя карта уже пестрила иконками в виде перечеркнутой морды монстра. Креатив не мой, Искорка просто подобрала максимально похожие из системной базы. Последний раз я такие знаки видел в пригороде Вавилона. Целыми глыбами волшебный минерал не рос, лишь редкими вкраплениями торчал из чего-то похожего на мрамор. Возле самого крупного устроил себе нычку. Побродил по округе, добыв еще с десяток поменьше, и соорудил себе что-то типа гнезда. Забрался внутрь, накрылся маск-сетью и вышел из синхронизации. А через 6 часов, как по будильнику, вернулся и продолжил путь. А еще через 12 часов все повторил, только на этот раз ночевал в небольшой пещере со скайкрафтом, предварительно подравшись за место ночлега с бандой ледяных скалопендр. Вышло жестко, но после регенерации 3 десятков порезов я сделал неплохую дверь из панцирей. Еще какое-то время потратил на добычу скайкрафта, обновил все свои запасы, до отказа забил бардачок в хомяке и еще в рюкзак добавил. Потом излишки потратил на прокачку механики, создал новые метеозонды, запас пирамидок, первый ящик особенных патронов, хотя брать с собой столько не собирался, и создал краба. Правда, там же его и разобрал в рамках углубленного исследования. Только после этого довольный и уставший ушел спать. Проснулся от стука в двери недовольных воплей соседей. Оказалось, что шлем, оставленный на тумбочке, не только вопил о тревоге, но и вибрировал. Причем так, что тряслась тумбочка, а с ней и пол, и проснулась полстанции, кроме меня. Выяснять, почему меня так сильно вырубило, было некогда. Я тут же подхватил шлем и воткнулся в синхронизацию ровно в тот момент, когда ледяная скалопендра уже вовсю тащила Риджа из пещеры. Замкнула пасть на ноге и пятилась, рывками вытаскивая дроида. Над ней кружила искорка, и сквозь красный экран я видел голубые росчерки молний, но пробить толстый панцирь дрон не мог. Чуть дальше были слышны выстрелы. Это уже хомяк, его я даже с просонья мог узнать. Быстро сориентировавшись, перешел в режим момент силы и ударил монстра в костяной выступ на морде. Даже через синхронизацию почувствовал, как под пяткой проломилась кость, а потом жжение от попавшей на ногу кислоты, вытекающей из головы скалопендры. Черт, похоже, токсичных старших братьев позвали. Вечерняя партия только лезвиями на лапах шинковать пыталась. Я смахнул системные сообщения. Критический урон, регенерация, потеря энергии, запрос на скайкрафтовую подпитку. Последнюю только подтвердил, чтобы заряд свободно напрямую из кристаллов хапануть. Выхватил крафт-компакт и разрядил его в трещину на голове у скалопендры. С каждым попаданием чувствовал резкую боль в ноге. Монстр дергался, но челюсти не разжимал. Так и не разжал, даже когда, наконец, умер. Под руку попалась вчерашняя арматура. Не знаю, зачем с собой взял, видимо, для таких вот моментов. Использовал ее как рычаг и, выломав пару клыков, освободил ноги. «Алекс, валим!» Пропищала искорка. Здесь вся округа стянулась, карта красна от маркеров. Красная на красном плохо различается, я задержал дыхание, будто собирался сейчас открытую рану зеленкой заливать, и прямо на трещины на щиколотке приложил по кристаллу. «Подожди, дай красную пелену с глаз снять». Фух, кажись, отпустила. Но краснота перед глазами не исчезла. Пришлось даже карту временно с экрана согнать, там действительно все сплошняком. «Алекс, валим». В голосе дрона появились истеричные нотки, недовольного модема. «Погнали», я встряхнулся, подхватил рюкзак и проверив, что момент силы не выключился, не привык еще к нему, чтобы чувствовать, протиснулся между телом монстра и вчерашними панцирями. Выбрался на бледный, серый свет, возможно, означающий рассвет, но, может, и очередную погодную аномалию, и осмотрелся. На склоне, где мы нашли вход в пещеру, было не протолкнуться от ползущих ко мне монстров. В основном членистоногие, разных оттенков чешуи и панцирей. Выделялось две крупных каракатицы с изогнутыми на манер скорпионьих хвостами и очень уж огромная скалопендра, которая умудрялась даже скидывать своих мелких собратьев. Надо всем этим безобразием возвышался хомяк. Крутился перед пещерой и короткими очередями сбивал самых шустрых, но успевал не везде. Я выпустил пояс Ориона, дополнительно забросав склон пирамидками. Подхватил хомяка под мышку и, активировав айсборд, рванул вверх по склону. Еще дважды скидывал гранаты и запускал пояс Ориона. И вроде оторвался, попытался активировать орнитоптер, но в очередной раз получил отказ системы. Капец, все-таки не рассвет. Что за люди эти древние? С таким количеством мусорщиков и такой заботой об экологии, такое загрязнение в воздухе допустили. Остановился на минутку, дав времени искорке на изучение гор и лучших путей, куда нам вообще бежать. Активировал скаутган и отстрелялся по монстрам. И много, и упорные. Как не сокращал расстояние, как не уменьшал количество, до сих пор будто сам склон шелестит и движется. И края этой шелестящей массы всего каких-то 100 метров. «Алекс, кажется, сегодня не наш день», — пискнула искорка. «Только не говори, что мы на спине Архилана». Я развернулся и, ориентируясь только на то, что видел перед глазами, погнал, выискивая между камней хоть что-то похожее на тропинки. Айсборд пыхтел, но пока справлялся. Мы уже довольно высоко забрались. Даже не будь в небе аномалии, орнитоптер все равно бы не запустился. Температура вокруг падала, но я, видимо, сам настолько разогрелся, что этого не замечал. К сожалению, начал подводить визор, края начали темнеть, сократив картинку уже до 90% от нормы. Нет, обычная скала. Скоро уже вершина, там все отвесные, но при достаточной ловкости, можно будет монстров мимо себя скинуть. Наконец, продолжила искорка. Но вот дальше. Что там? Там разлом, пискнул дрон и сразу же продолжил. Не такой большой, как у нас, но с первого взгляда непроходимый. Все затянуты аномалиями. Но есть и хорошие новости. Там все-таки есть Архилон, на спине которого мы переберемся. Нет, я всего лишь нашла базу фобгеров, ответила искорка и скинула мне картинку. Глава 23. Я отвлекся на картинку и чуть не слетел с горы. Еще каких-то 30 метров и я выскочил на ровную и очень короткую площадку. Кое-как в последний момент затормозил, резко развернув айсборд и еще немного проскочил вдоль гребня. Только потом соскочил с доски и по пояс в поднятой снежной пыли пошел дальше. К точке, где искорка обещала какую-то нишу в отвесном склоне. Посмотрел на погоню. Особо меньше монстров не стало, только растянулись кучками, но упорно продолжали лезть за мной. Сказывалось разное количество лап, их длина и, соответственно, скорость. Посмотрел в другую сторону, хер пойми, что видно. Километров 5 плоской земли внизу, а затем обрыв и туманная полоса, тянущаяся в обе стороны, докуда хватало прорисовки изображения. Клубы тумана не выходили за края пропасти, но разглядеть, что дальше, было невозможно. Небо плотное, серо-белое, сквозь которое едва-едва пробивалось несколько светлых пятен. Ладно, как там? Прыгай не глядя, походу ухватишься за что-нибудь. Нравится мне этот принцип, но в другой раз. До низа под километр, зато метрах в 3 виднелся небольшой выступ, на который я даже мог телепортироваться. Прицелился, кинул на прощание пару пирамидок, практически с руки накормил здоровенную скалопендру, чавкнувшую жвалами в метре от моей руки, и сиганул вниз. Проявился ровно, где планировал, на каменном выступе. Но вот то, что он сломается, я не планировал. Хрусть. Под ногами треснуло, я соскользнул и, перемалывая руками воздух с камнями, в последний момент ухватился за что-то твердое. Потянулся, закрепился и рывком ввалился в чье-то ласточкино гнездо. Над головой раздался взрыв, И в тот же миг мимо моей нычки пролетел панцирь монстра. За ним еще один, и еще. Видимо, там уже стихийная толкотня началась. Первые, может, и пытались притормозить, но вторые только одуплялись, а третьи и последующие тупо валит, пропихивая всех вперед. Я устроился поудобней. Пещерка неглубокая и в полный рост подняться не получится, но сидеть, откинувшись спиной на камень, было вполне уютно. Я сел поближе к краю, так чтобы и местность разглядеть, и пнуть кого-нибудь, кто ко мне сунется. Мимо пролетела еще одна сцепка монстров, а потом особо гибкая тварюшка зацепилась когтем за остатки выступа. Врубила молотилку, пытаясь всеми остальными лапами взобраться по скале, но пятка промеж жвал помешал ей это сделать. По бокам отхода слетело еще несколько штук, и только сейчас снизу донесся отзвук первого шмяка. Я чуть высунулся и сперва посмотрел наверх, край горы словно штыками ощетинился. Сплошняком стоят многоножки, скались на меня жвалами. Перетаптываются, но лезть уже никто не торопится. Одна мелкая, решив, что самая гибкая, попыталась принять вертикальное положение и спуститься параллельно камню. Где-то на метр ее хватило, пока задние лапы еще держались. Но фигу, хоть передние и выглядели так, будто когти вошли в камень надежно, но это ее не спасло. Как только перед перевесил зад, скалопендра, скребя когтями по камню, пролетела мимо меня. Еще и плюнуть попыталась чем-то едким. Уважаю, до последнего пыталась меня прикончить, еще и подарок оставила внизу. Шмяк получился какой-то слишком громкий, будто капитошка с водой лопнула, а снег внизу окрасился в желтый цвет. Для меня сейчас всего лишь маленькое пятнышко на экране, но, скорее всего, там целое ядовитое озеро разлилось, так что придется в обход. За падением следил не только я. Часть монстров наверху о чем-то пощелкала между собой и скрылась из виду. Где-то половина осталась, видимо, на тот случай, если я обратно полезу, а другая пошла в обход, что совсем ушла, я не верил. Но знак все равно хороший, значит, обход есть. Фух, вот теперь можно и осмотреться. Начал с нычки, на случай неожиданных сюрпризов. Все-таки не гнездо, скорее воронка от выстрела, удар молнии и последствия стихии. Стены неровные, но каких-то трещин или скрытых ниш, откуда может что-то вылезти, я не нашел. Опять подобрался к краю и осторожно высунулся наружу. То, что было впереди, вполне выглядело как разлом, только ровненький и будто бы специально выкопанный. Я создал и отправил в небо сразу 4 метеозонда, прямо, по сторонам и к месту, где искорка рисовала мне базу фоггеров. Ее я тоже видел. Заснеженное серое здание, построенное на краю мини-разлома. Архитектура фоггерская. По крайней мере, не древнегреческие мотивы с колоннами, как у древних, а минималистичные станции, отдаленно напоминающие космические корабли в фантастических фильмах. Нечто похожее я уже наблюдал в адском секторе, с той лишь разницей, что здесь вход был не с торца. Край здания уже висел над пропастью, а вот сбоку виднелось сразу две арки, в которые спокойно могли проехать не только фуры, но и строительные краны. Кажется, остатки одного я тоже наблюдал чуть в стороне. По крайней мере, похожая на кран хрень лежала на боку рядом с раскуроченным старым транспортником. Сквозь покрывающий его лед было сложно разглядеть уровень повреждений, но цвет был где-то между ржавым и сине-зеленым. Так что можно было смело утверждать, что больше эта штука работать не будет. И вообще, не факт, что даже падальщики на нее соблазнятся. Я отправил искорку на подробное сканирование базы, но на полпути остановил. Один за другим пошли отказы от метеозондов. Связь потеряна, зонд разрушен, зонд утерян и даже, зонд замерз. Причем все это сделали, поравнявшись с пропастью. То, что замерз, вроде даже смог слегка покружить в тумане, прежде чем контакт оборвался. Я выкрутил оптику на максимум, рассмотрел обе арки, одна чуть ли не сквозная, хотя, возможно, просто ворота распахнуты. Во второй кусок от стены внутри проглядывался, но опять же еще и тень какая-то была, будто там все вскрыто. Причем давно. Единственное окно, которое выходило на мою сторону, скорее всего выполняло роль бойницы. Что не было чем-то необычным, необычным было то, что она была всего одна. Словно фоггеры, дойдя до сюда и встретив следующую преграду древних, а я не сомневался, что пропасть, она же ров, это очередной барьер, уже не ждали нападения сзади, но, кажется, ждали его внизу. Искорка зафиксировала почти два десятка объектов, от автоматических турелей-деспотов, зафиксированных вдоль ущелья по бокам от базы. Один попал в камеру, прежде чем дрон прервал разведку. Половина спота с чем-то похожим на диск электропилы. Вместо ног – платформа, на которой пила могла передвигаться по горизонтали. 5 метров от ограничителя до ограничителя. Показанный спот завис примерно посередине, весь, как и направляющие, покрылся льдом. И диск выглядел откровенно так себе. Часть зубьев смялась, а цвет уже не рыжий или окислившийся, скорее голубой, причем пятнами. Это явно не время его так разукрасило, а то, обо что он замял зубья. ХМ, информации маловато. Но первое впечатление говорит о том, что боялись Фобгера именно то, что могла прийти снизу, а не сзади. Пошли, посмотрим, что там спереди. Я махнул рукой искорке, кружившей надо мной и дразнящей монстров, провоцируя их на прыжки. «Наверх рано», — ответил дрон. «Спускайся, я присмотрю, чтобы тебе на голову ничего не рухнуло. Интересно, как ты это сделаешь?» «Ну, не присмотрю, но предупредить-то смогу», — пропищал дрон, и на экране появилась проекция стены. Я активировал ледоруб, в очередной раз поздновато подумав, что нужно альпинистское оборудование трансформировать, чтобы под рукой всегда было, а еще лучше лебедку. Тут я подумал о Николаиче и вспомнил, что и скайкрафтовую саперную лопатку давно у него выпрашивал. Надо бы напомнить при встрече. Приглядел, на что можно наступить и ухватиться, и начал спуск. Добрался до следующего выступа и осмотрел там мертвую многоножку, спрыгнувшую не так удачно, основанием черепа на камень, так что аж панцирь лопнул. Внутри нашел несколько пузырей, заполненных ядом. Собрал порцию для исследования и осмотрел саму нишу. На работу природы и времени оно не походило, но при этом, я никак не мог понять назначение. Судя по карте от искорки, подобных ниш здесь было больше десятка, но даже через проекцию общая картина не складывалась. Если они образовывали какой-то символ, то я его не знал. Ладно, буду на станции, оттуда свежим взглядом посмотрю. Может, увижу общую картину или какие-то закономерности. Погода начала портиться. Ветер со стороны ущелья усиливался. Волнами налетали плотные порывы, от которых становилось холоднее. Камень, за который я держался, даже через синхронизацию начал холодить руки. БРР, давно забытое чувство в синхронизации, будто пытаешься что-то откопать со дна морозилки. И как бы уже пальцы начинают бунтовать против твоей медлительности. Хрень, короче. Еще и экран по краю опять начало затягивать, словно реально обмерзает. Я потер визор, но это не помогло. Зона обзора уменьшилась на 5% с каждой стороны. Появился эффект размытых толстых рамок. Осторожно, резко, одновременно с системной тревогой и свистом, несущимся сверху, прокричала искорка. Я вскинул голову и, понимая, что откатиться током некуда, вжался в камень. Перераспределил усилия в броне буквально за мгновение до момента, как прилетело по спине. Глухой удар панциря о плечо, чуть не сорвавший мне руки с выступов. Что-то захрустело, продавливаясь, и я чуть было не повторил судьбу соскочивших монстров. Не успел обрадоваться, как в помятое плечо воткнулся скайкрафтовый коготь и потянул меня вниз. Правая рука соскочила, меня развернуло так, что я спиной прижал висящую на мне скалопендру к скале. Захрипел, проседая, но левую так и не отпустил. Скалопендра в раскоряку, царапая камни одной своей стороной и второй цепляясь за меня, попыталась вывернуться, решив, что я отличная ступенька. Еще одна лапа прилетела на плечо, пробить не смогла, но прижала крюком, подтаскивая меня под себя. Я активировал клинок и ударил за спину, потом еще раз и попробовал третий. Дважды в воздух, третий в жвалы. Причем по самую рукоятку, так что кисть застряла в пасти монстра. Сразу же ошпарила кислотой, я в ответ выдал нейропаралитический токсин, но в лучшем случае нейтрализовал яд монстра. Что-то уже ситуация переставала мне нравиться. Левую руку я уже не чувствовал, только слышал, как скрипит скала под сжатыми пальцами. Дернулся, одновременно пытаясь затылком ткнуться в голову скалопендре. Что-то зацепил, благодаря моменту силы. Возможно, сбил новый бросок монстра. И точно сорвал ее лапы со скалы. Плечо прострелило резкой болью, а общая тяга к земле увеличилась. Под ногами промелькнула нижняя часть монстра, болтавшаяся на меня только на трех опорах. Крючок через плечо, пробоина над лопаткой и моя рука в ее пасти. «Помогу», донеслось от искорки, вспыхнула молния, а потом дрон подлетел под меня и попытался подпихнуть вверх. Капец, я аж чуть не прослезился, насколько это было мимо и бесполезно одновременно. Я ударил ногой по скале, выпустив иглу. Потом еще раз и на третий, пробил кривую, но крепкую ступеньку. Даже перестарался, по стене побежали трещины. Одна слишком резво направилась к уступу, за который я держался. Оглушенная молнией от дрона скалопендра никуда не делась, лишь дернулась, попытавшись крепче на мне устроиться. Ага, сейчас. Я прикинул, сколько падать. Каких-то 60 метров. 50 на 50. Либо выживу и попаду в скайкрафтовую кому с регенерацией на недельку, либо сразу эскип и полет к ближайшему монолиту. Вот только, где он, я не знал. Могло еще хуже получиться. Так что какая-то двойная лотерея получается. Скалопендра, кажись, ожила. Заскребли когти, часть по скале, увеличивая трещину, часть по мне, болезненно коцая броню. Я отмахнулся энергетическим ударом, попытавшись распределить его по телу скалопендры, а не доламывать скалу. Частично ударил, блин, частично и получилось. Болтавшиеся лапы подбросило вверх, коготь в лопатке, кажется, вошел еще глубже, но я смог освободить руку. Коктейль из токсинов, уже почти как масло сработал. Стряхнув ядовитые слюни, активировал крафт-компакт и засунул его обратно в морду монстра. Теперь уже пофиг было, прикусит или нет. Наоборот, так целиться за спину будет проще. Три выстрела и туша перестала скоблить броню и ломать камень. Еще пять, чутко меняя угол, и скалопендра обмякла. Коготь-крюк на плече разжался, и монстр буквально стекся по мне, цепляясь только за лопатку. В синхронизации опять началось какое-то мозговое порево, но я уже какой-то спазм словил и перестал чувствовать новую боль. Снова поменял оружие и перерубил застрявшую лапу. Туша отцепилась, шмякнувшись на панцире своих предшественников. А вот я отцепился уже только минут через пять. Активировал ледоруб, врубился в скалу и стал ждать. Сначала в левую руку вернулась чувствительность, а потом регенерация сама вытолкнула застрявший коготь. Эффектно, но капец, как же все там начало чесаться. Спасибо, это было, сказал я дрону, когда уже, наконец, спрыгнул неподалеку от трупов и расплавленного снега. Ценно. Рад, что я тебя нашел. Я тоже рада, что ты меня нашел, пискнула искорка. Но не будем разводить здесь ваши органические нежности. Монстры спускаются в паре километров по склону и скоро будут здесь. Рекомендую скрыться на базе. По старой привычке, хотя уже верил в это слабо, посмотрел на результаты сканирования станции. Наметки планировки за ближайшей стеной, кстати, очень толстый, метра два, и это без облицовки, силуэты оборудования, все в отключке, и пятна скайкрафта, предположительно, уже вторичного и мертвого. Никакого движения и никакой суеты. Отлично, значит, пора ее там создать. Я проверил состояние транспорта. Орнитоптер ушел в полнейший аут, даже на попытки призыва не среагировал. Байк с айсбордом потрепыхались, примерно, как аккумулятор, севший за ночь на морозе. И в итоге система предложила мне пройтись пешком. Честно говоря, я и сам собирался. Если мерзлота может обманывать мой мозг через синхронизацию, то и я могу. Я пожал плечами, покрутил правой, типа разгоняя кровь в заживающем плече, и припустил в сторону станции. Перешел с шага на бег, а потом втопил так, словно от этого забега зависела моя жизнь. Ну или где-то там впереди пиво на жаре выдыхалось. Первое было ближе к правде, система запищала об идущему на перерез скоплению красных маркеров. А искорка уже даже в кого-то разрядилась молнией. Блин, надо чаще ее хвалить, сразу инициатива просыпается. Отстрелялся на ходу, но ввязываться не стал. Уже видел, что внутри арки есть ворота. Также видел и дыру в воротах, выпиленную чем-то типа лазера под человеческий силуэт. Ровный овал, через который мог протиснуться дроид класса защитник, а разведчик мог и на скорости проскочить. Что я и сделал. Залетел внутрь, тут же ушел в сторону, оценивая, где я вообще и что меня здесь может ждать. Потом скинул хомяка, оставив его перед проходом, и уже нормально осмотрелся, заодно выпустил искорку создавать полноценный план здания. Я оказался в большом зале, похожем на парковку или даже грузовой терминал. На полу, сразу за входом, валялся примерзший кусок двери, тот самый, который выпилили. На стенах проглядывались какие-то датчики, мониторы и рычаги управления, но все это было покрыто толстым слоем льда. Хорошо хоть без плесени и прочей гадкой органики. Лед был везде. Пол, стены, потолок, остатки двух транспортников, неизвестной мне модели, Все было покрыто снежной крошкой. Опять я в какую-то морозильную камеру забрел, и температура там была под стать, экран визора сжался еще на 5%, а с правого края к центру протянулась паутинка снежинок, которая без фокусировки просто выглядела темной полоской. Хомяк выдал несколько длинных очередей и откатился на перезарядку. Поменявшись с ним местами, я отстрелялся по мелким многоножкам. Мелкие, но гибкие сейчас были опасней. Крупняк тупо в пролом не пролезет, а стена была толстой. Вместе со льдом почти полметра Астериуса. Я активировал огнемет и быстренько прошелся по выпавшему куску двери. Оттаял его и, продолжая курс на физподготовку, отковырял его с пола. Кое-как приподнял и совсем уже кривой косо, завалил обратно на дверь. Отстрелялся через щель, свалил двух монстров под ноги остальным и метнулся к транспортникам. Квадратные на гусеницах и с вилами, как у погрузчика. Жалко, не завести. Обидно, но не поднять. Зато можно скользить. Не знаю, как у Ориджа все шарниры не полопались и шестеренки не надорвались, но я это сделал. Протащил замерзший кусок транспортника к арке и подпер им косую дверь. Приткнулся сам, то ли подпирая, то ли приходя в себя. Едва-едва, скорее легкой вибрацией, прочувствовал несколько ударов в заграждение. Переждал их и протиснулся вдоль транспортника пробки. Заминировал сначала с одной стороны, потом повторил с другой. Проверил хомяка, обнаружив, что ему до перехода на следующий уровень осталось всего-то ничего. Хоть наружу его выпускай. Но вместо этого подозвал искорку. Ну, показывай, что нашла. Глава 24. Черт, как же холодно. Я уже 15 минут здесь, а все никак не привыкну. Регенерация шарашит по кругу. И вроде уровень у нее поднялся. Система, правда, не стала об этом сообщать. Возможно, это скрытый параметр пассивки. Цикл восстановления точно ускорился, но, к сожалению, вместе с ним ускорилась и заморозка. Я подпрыгнул на месте, обняв себя, и пробурчал, что надо больше двигаться. Правда, тоном и голосом всем известного киношного персонажа. Или он там про пить говорил, и про меньше. Короче, замерзло все. Такое ощущение, что и мозг уже покрылся снежинками. Может, правда, выпить? Нее, система начнет конючить, что у оператора нестабильный фон, проходили уже, и на станции кто-нибудь привяжется. Хотя почему кто-нибудь, Руперт и привяжется. Он, как Рокфор на сыр, сразу же синхронизируется с запахом алкоголя, который, к слову, временно под запретом на станции, только по праздникам, потому что тоже уже проходили. Я замер. Послышалось, что параллельно хрусту ледышек под ногами раздается еще какой-то звук. Но как только я остановился, все тут же стихло. Только доносились попытки скалопендр прокаребать завал на входе, и где-то по пустым помещениям гулял сквозняк. Пустым здесь было все. Пустым и огромным, будто для великанов делали. Или для строительной техники, которая все здесь и построила. И, скорее всего, проложила дорогу на ту сторону ущелья, которую осталось только найти. Из первого зала я перешел во второй. Практически близнец, только в нем сохранилось чуть больше оборудования и техники. Но и света стало меньше. Откуда-то пробивалось всего несколько полосок, которые отражались и уже рассеивались по всем залам. Маловато, слишком много оставалось темных участков, и особенно под потолком, где одна на другую громоздились фермы и направляющие старых кранов. С одной стороны, под льдом угадывались небольшие вагонетки, хотя до рельсов я не докопался, а с другой – погрузчики, самосвалы и даже что-то пузатое, похожее на бетономешалку. Здесь я тоже не смог определить марку. Вроде все как в мое время, но пропорции чуть другие. Обвесы более округлые, толстые и типа дутые.